Мороз минус 34, а может быть 41. Такая трагедия, гедия в мире, что страшно пойти в магазин. Но где-то идет поезд прекрасный в вагонах желтых, синих и красных. Ноги не мерзнут, не мерзнет в них попа, и поезд идет в Симферополь. А здесь у нас девочка Надя, и папа ее, и брат, и тетя, и лысый на площади дядя. Все мерзнут и в Ялту хотят. Но где-то идет поезд прекрасный в вагонах желтых, синих и красных. Кофе бразильский и чай из Европы, и поезд идет в Симферополь. Мы жили в окошко, дышали, и тело примерзло к душе. Ушла в 7 часов электричка до Шали, и вряд ли вернется уже. Уснут пассажиры, бог с ними, забудут и холод, и снег, и дом свой, и жизнь всю, и день этот зимний. Но что они видят во сне? Везет их счастливых поезд прекрасный, им жизнь улыбнулась, им слышится ясно. Черного моря раскатистый гул, и поезд минует Стамбул.